а с семейкой Гифу нужно было разбираться лично. Как ни странно, виконт Гифу Сатоси, старший из пяти наследников, довольно благодушно пообщался со мной по телефону. Мол, я могу завтра уже приехать в имение, а он соберет остальных родичей для финального решения. У моих коллег из два уже было десятка два таких финалов, но и Кигами трудностей не боятся. Через день я уже был в окрестностях Ниигаты, порта на более бедном западном побережье Японии. Выбравшись из такси, я оценил и каменную ограду вокруг немаленькой территории, и домик в европейском стиле, века так 19-го. Это здоровый особняк или маленький дворец, хотя легкая обшарпанность стен говорила, что хозяева знавали лучшие времена, или наследники о вкладе в ремонт никак не договорятся. Сходу мне зайти не получилось. Виконт сегодня не рассчитывал встречаться. Вы ничего не напутали, Акаме-сан, сухо уточнил дворецкий, через домофон у ворот. Да пошли они нафиг, из меня потом все равно козла отпущения сделают. Мы точно на сегодня договаривались. Попросите хозяина проверить переписку. У меня завтра командировка. Следующая встреча через месяц может не получиться. Полчаса я ждал ответа, но меня все-таки впустили. Дворецкий с кислой мордой провел меня на склад антиквариата, в просторную гостиную, и попросил меня еще подождать полчасика минимум. Чертовщина какая-то. Кстати, о ней родимой. Никаких подозрительных запахов или шумов я не обнаружил. Но это еще ничего не значит. И я раскочегарил сверхвосприятие на максимум. Что-то здесь было не так. Например, четыре демона, они, появившихся из ниоткуда и молча бросившихся на меня с палицами и нагинатами в лапах. Я чуть было стилета из рукавов не выхватил. Но реагировать я в итоге не стал. Одну скрытую камеру я точно засек, в часах над камином. А демоны не имели ни запаха, ни теней, миражи. Хотя кто-то другой мог и диванчик под собой намочить. Таких чертей я уже видел в интернете. И баб Маса о настоящих демонах, а не немного рассказывала. Имелась похожая картинка с похожими монстрами и в дневнике Ягучи, только с зашифрованным комментарием, ска. Долетевшие до меня голограммы страшилищ оказались не безвредными. Исчезнув при касании с моей кожей, они будто вкололи мне снотворное. Офигеть тактика. Заставить жертву обделаться от страха, а потом колыбельную спеть. Отмахнувшись от наведенного сна, как от вампирского шарма, я неспешно подошел к полочке с коллекцией костяных Нецке. Иностранцы часто их путают с декоративными фигурками Акимана. И те, и другие, вырезались из кости, обычно в виде человечков или животных, где-то в палец высотой. Просто у Нецка всегда есть дырка для шнурка. Это ж древняя деталь одежды, типа брелка на пояс кимоно. Теперь-то я чуял тонкий шлейф йокайского запаха. Пока незнакомого, но мне очень хотелось исправить это упущение. Фигурка монаха, с проколотым ухом, спешно втягивала демаскирующий запашок внутрь себя. «И кто тут у нас напукал цукумагами?» – прошептал я фигурке. Ощущения мне подсказывали, что скрытая камера не среагировала на демонов. Это какой-то хитрый дух вещи пробует тут на прочность волчьего посвященного. Или это не цукумагами. Я даже заволновался от нахлынувшей надежды. «Сам ты напукал, сам ты цукумагами», – пропищал кто-то прямо мне в голову. На этот кипиш прискакал в мое сознание Игарик. Только у волчонка было фоновое присутствие. «Ой, Икигами, меня здесь нет», – заверили меня писком. «Ты, Баку, пожиратель снов». И тишина стала мне ответом. «Вот я сейчас ткну тебя честным железом, для общительности. Хозяева и не заметит. Не имеешь права. Я имею и направо, и налево. Ты зачем, сволочь, своим хозяевам мозги промываешь столько лет, а?» Наугад спросил я. «У меня тут работа срывается из-за тебя. Ну, погоди, а они мне не хозяева. Давай сначала. Ты вообще кто такой?» «Баку я. Че пристал я в домике и никого не трогаю. А я чуть сальто назад не сделал от радости. Просто пока не научился и оно мне не надо. А будет надо. Кента знает пару модных движений из корейского кей-попа. Я ж сейчас напоролся на бесхозный аналог нейролайзера, который память стирать умеет. Как у людей в черном. Неужто у белого волчары совесть проснулась, и он откликнулся на малую часть моих просьб? У Икигами будет свой полосатый слоник Баку». Выяснилось, что у Йокая Баку был давний обет гири с родом Гифу. Типа, он спокойствие снов должен был обеспечивать. Фишкой договора было его автопродление по отцовской линии виконта в Сисику. Вот только прапрабабка нынешних наследников рожала не от мужа, а от соседа. Веселая была женщина, но это ее дело с телом. Костяной домик Нецка обладал интересным свойством скрывать запах своего жильца, если он не начинал шалить. Так-то, полосатый слоник Баку мог спокойно выбраться из фигурки, но в этом особняке у него и так были расширенные возможности. Детали мне обещали сообщить только под новые клятвы и потом, а раздел активов наследниками он срывал, потому как боялся распродажи имущества и своего домика в частности. Слонера категорически избегал вдаваться в подробности, по крайней мере прямо сейчас. Память здешним обитателям он действительно подтирал, и моим коллегам из два, тоже, усыпляя их на время, в этой же гостиной. Меня он принял сначала за простого оборотня и хотел спугнуть демонами или с нами наяву. Самое главное, этот пожиратель снов был готов к новому обмену клятвами с икигами. Ну, если я не буду его допрашивать о некоторых старых воспоминаниях и буду защищать, как свою жизнь. Жить я собирался долго, и нейролайзер был мне необходим. Других-то моделей мне не предлагали, а свои тайны есть у всех. Как я понял из обмолвок Баку, он насмотрелся всякого за столетия своего существования, а некоторые секреты совсем не предназначались моему, полосатому слонику. Пофиг, потом разберемся. Просто у самого Баку память не стиралась, а вот особой живучестью он не отличался. Только нужно, чтобы Гифу тебе мой дом Нецка подарили. Добровольно. Потребовал слонера. Не будешь мешать дележке наследства, попрошу Нецка в подарок. Она ж не бесценная для Гифу. Эти уже не помнят о ней. А лампы на рыбьем жире у тебя дома имеются? Я ошикнул от своих детских воспоминаний о запахе этой вкуснятины. Электричество тебя чем не устраивает? Мне рыбий жир нужен, мечтательно пояснил Баку. Кушать одними с нами сыт не будешь, а оливковое масло не подойдет, или витаминки какие-то, а может ты себе обезьянку заведешь, какую-то, обиделся Баку. Это я на всякий случай спросил, будет тебе рыбий жир. Хотелок у капризного Баку хватало, как и ограничение его возможностей за пределами давно обжитого особняка Гифу. Позже разберусь, слишком дефицитный товар, чтоб я мог перебирать. Менять память Баку не мог или особо не старался, но Йокой точно мог стереть последние воспоминания у заснувшего человека. Правда, мне требовались изменения для бодрых товарищей типа якудзы. Можно, конечно, в спальню кому-то пробраться, но важнее внести оперативные изменения в чью-то башку на улице. А если я кулаком кого-то в сон отправлю, такое тебе подойдет? ФФ, и кто тут монстр подойдет? В общем, это было гораздо лучше, чем ничего. А соратников с эксклюзивными запросами, типа бабы Масы или Эйприл, у меня хватало. Будет еще и Баку. Звать тебя как? Баку-сан, вот подарит тебе мой домик, обетами гири обменяемся, тогда скажу. КХМ. Эта зверушка вполне могла устроиться в Хига Холдингс, в юридический департамент или в отдел хеджирования рисков. Вот докажешь, что от тебя польза есть, тогда и обменяемся. Разговор с Баку пришлось отложить. Меня изволил принять старший из наследников, Гифу Сатоси. Титул виконта перешел как раз к нему, и оставалось подкрепить это разделом семейного добра. Лысоватый и позитивный толстячок, лет 40, сам себе удивлялся, как он мог забыть о встрече. Вроде вчера даже остальные родичи в особняке собрались, но утром все разъехались даже не попрощавшись. Угу, скажите спасибо одному вредному нематериальному активу, от которого я вас с радостью избавлю. Сатоси при мне пробежался по короткой презентажке от Хига Холдингс. Так-то, эти понятийные слайды резюмировали несколько толстенных томов подробной документации. Аками-сан, в принципе, это должно нас всех устроить. Не идеал, конечно, но слишком долго все тянется, вздохнул толстяк. Гифудона, отметил я виконта Сисику превосходительным суффиксом. Если честно, это мой последний проект в 2, и я хотел бы сделать все идеально. ГМ, боюсь, идеал для нас недостижим, молодой человек, а все-таки, и Сатоси пожаловался мне на трудную жизнь ариста. Кроме приличного портфеля акций и облигаций в чужих компаниях, семья Гифу владела рыбным морским портом, давно захеревшим, и популярным банным комплексом, ансинами. Ансинами всегда занималась младшая кузина виконта, Гифу Акира. Кроме общедоступных купалин, там имелась и закрытая VIP-часть, куда любила наведаться аристократическая тусовка. В Японии такие места реально служили клубами для светских раутов. Сатоси жгуче хотел чем-то поуправлять и потусоваться, только родственница напрочь отказывалась подпускать виконта к своему кусочку наследства. Остальные родичи были согласны и на скучную судьбу рантье, чтобы жить на дивиденды с акций. Досье 2 на Сатоси говорило скорее про отсутствие управленческих талантов у Виконта. Зато он был в отличных отношениях со всеми местными чиновниками. И у меня начала оформляться в голове одна красивая схема. В этом-то и заключалась работа инвестбанкира: найти недооцененный актив, удалить болячки, присыпать инвестициями или компетенциями со стороны и продать задорого. А скромный финансист получит свою долю малую, в особо крупном размере. Гифу Дона, вы сможете остаться хозяином семейного бизнеса. Ха, кузина Акира меня и на километр не подпускает к Ансинам. Даже когда я могу проблему лучше нее решить. У них там какой-то чикан объявился, рядом с народными банями. Так она отмахнулась от моего предложения помочь. А я ведь дружу с шефом полиции. Сказала, что мой друг такой же бесполезный, как и я. Сестренка называется. Представляете, хм. Чиканами японцы называли разнообразных маньяков, от тех, кто прижимался к девицам в транспорте, до обычных насильников. Кто-то снижает стоимость активов, за которые я отвечаю, нехорош шашо, а маньячить совсем плохо. Думаю, я найду решение, только давайте с вами еще поговорим до общей встречи. Удивите меня, Акаме-сан, скептически хмыкнул Виконт. Сатоси собирался снова собрать своих родичей на ужин, чтоб наконец проголосовать за раздел наследства. Мне же нужно было сделать несколько важных звонков, и я хотел прокатиться до Ансина в Гифу, мало ли что, а у горячих источников я поймал слабенький запах какой-то сильной твари. Глава 8. Тут уже прошло дофига народа, и все равно мое обоняние неплохо выделяло запах нелюдя. Это говорило о его поганой силе. Может, это и не тот маньяк, которого упоминал Виконт Гифу, но я ж еще поищу. Покрутившись рядом с железнодорожной станцией, я наткнулся на следы посвежее. Шлейф твари вел к безлюдным и холмистым предгорьям. Что самое фиговое, туда же уходил и человеческий запах, женский. Это точно было делом не для полиции, а для икигами, посвященного. Похоже, тварь выждала в кустах, пока никого не останется поблизости, и резким рывком утащила жертву. Сквозь сумерки и туман я летел к цели. Только бы успеть. Не так уж давно нелюдь спер девицу. А то, что видимость плохая, это не проблема для волчьих глаз. Ниигата вообще славилась туманами и облачной погодой. Про этот японский город я слышал еще в армейской учебке. Ведь облака спасли местных жителей от атомной бомбы пиндосов. Тогда не повезло Нагасаки. Зато этим вечером повезло одной девчонке. Ну, с тем, что я добежал почти вовремя. Здоровый толстяк, выглядевший как чемпион по сумо, медленно раздевал бьющуюся в истерике девицу. Ее попытки вырваться или оттолкнуть необъятную тушу никакого эффекта не имели. Монстр игрался с ней, как с куклой. На его фоне она и выглядела игрушкой. «Ща я тебе другую игру покажу. Зацени, падла». Запах твари был мне незнаком и не походил на йокайский. Но его габариты выдавали демонаони. Настоящего, а не тот мультик, который мне показывал Баку в особняке. Тварь довольно порыкивала в процессе и роняла тягучие слюни из пасти. Внешне демон почти сохранял человеческое обличье. Он еще нас не почувствовал. Еще домой можно вернуться. Нафиг такие прогулки. Может, девица для вида ломается. Пропищал мне в голову полосатый слоненок. Ну да, я взял с собой пожирателя памяти, Йокая Баку. Он весьма неохотно вылез из своего костяного домика Нецка и перебрался в ножны моего танта, в рюкзаке. Ножик пришлось вытащить, ибо честное железо сильно нервировало Баку. Понятное дело, свой полный размер он в особняке светить не стал. Но я успел разглядеть, как крохотная зверушка молнией скользнула в новый домик. Больше всего Баку напоминал слоненка, только уши мелкие. Зато нижние саблезубые клыки очень походили на бивни, а хобот, точно как у слонов. Тигриные полоски на вытянутой тушке и повышенную мохнатость спишем на примесь модной породы мамонта. Ха, а баб Маса говорила, что 200 лет не встречала пожирателей снов. Просто Баку хорошо умел прятаться, ибо такого секретоносителя очень многие хотели бы прикопать. Вот и характером мой будущий новобранец пошел в страуса. Основания для трусоватости у Баку имелись, он был слишком уязвим в ближнем контакте. А ты думал, что икигами только бумажки в офисе перекладывают? Подумал я в ответ капитулянту с хоботом. Лучше бы икигами разливали рыбий жир по лампадкам. Такая диверсификация бизнеса у меня в планах отсутствовала. Харибс деть, солдат, ты и так в окопе отсиживаешься. Но он же больше. Большой громче падает, и в подтверждение своих слов я подлетел к демону и проткнул его мечом в спину. У порядочного гуманоида там должно располагаться сердце. Уреру! Зарычал сумоист и резко обернулся ко мне, чуть не вырвавши-то у меня из рук. Вдогонку, меня резво попытался достать когтистой толстенной лапой. Ну, обычному спортсмену могло и не повезти. Ага, клыков что-то многовато для человека, и черные мешки под красными глазами. Силище у этой громады было втрое больше, чем у вожака псов и нугами. А не мог и старшего вампира забороть в партере, если б ухватил. Скорость у демона была поскромнее моей. Особенно, когда я включил свой новый режим частичного оборота. По рассказам моей неубиваемой алкоголички-наставницы, любимой, эти твари могли различаться формами и размерами, а еще отращивали себе несколько сердец. Мой слух подсказал, что осталось только одно. Хм, похоже, вместо третьего сердца, этот дегенерат отрастил себе кое-что другое. Под широченными штанами демона выпирал его конский агрегат, больше, чем на полметра. Вжих было раньше. Мой восходящий удар мечом снес демонический отросток, а через мгновение, клинок торчал во втором сердцеоне, с краешку, чтоб покалякать о делах его скорбных. А-а-ру-у-у, конечно, ари, а вот мне теперь что-то отмывать. Бум, грохнулась тварюга на землю. Бумк, сложилась в обмороке девица, и это было к лучшему, ведь демон снимал одежду со своей жертвы весьма аккуратно, растягивая удовольствие. Если подтереть девчонке память и одеть, то о случившемся она и не вспомнит. Баку сильно уступал вампирам в тонкостях мозгоправства, зато его воздействия были вечными. Вот жертвам кровососов память возвращалась, если кокнуть нелюдь. Баку, вылазь на пробное задание, будешь свой рыбий жир отрабатывать. Меня еще не кормили, чтоб отрабатывать, а точно все закончилось, может там кто-то еще рядом прячется, проверить бы метров на 100 вокруг. Впрочем, Йокой тут же просочился из рюкзака наружу. Почувствовал, зараза, что я собрался его самого закинуть на разведку. Здесь Баку показался в своем реальном размере, чуть крупнее взрослого волка. Не, ну точно, слоник, только слегка растянутый в длину, зубки поострее и модные полоски на шкурке. Можешь сделать, чтобы она забыла все, с момента похищения? Пфф, фк, осторожней, девчонке и так досталось. Баку пристыковал свой хобот к виску девушки и занялся делом. На секунду. Готово. Последнее будет помнить, как на остановке стояла. Хм, а ты глубоко можешь в чужую память влезть? У меня и доброволец есть для опытов. Тут меня слоник обломал. Так-то, он на сновидениях специализировался, а чужие воспоминания мог обрезать на глазок, по примерному хронометражу и эмоциональной окраске. Образы из пассивной памяти были ему недоступны. Даже вампиры чужие воспоминания не читали, а очаровывали жертв на откровенность. Ну и могли нужные картинки внушить, хотя там тоже все было не так просто, только пытливый ум и руки. Разведчика такой психологической хренью не остановить. Слушай, Баку, а если клиент в сознании молчит, но у него в голове какие-то картинки крутятся, сможешь подсмотреть, хоть краешком, чтоб проверить, правду говорит или нет? Ну, если краешком, и рыбиш, да накормлю я тебя. В общем, мой потусторонний нейролайзер кое-что мог. Демону пришлось пострадать для проверки, но в моей красной книге он не значился. Тем более, знал он немного и был реально туповат, а не проснулся пару лет назад, при раскопках какой-то древней храмовой темницы в Японии. На прятки ему ума хватило. Вот он и рыскал по окраинам человеческих поселений, в поисках еды и развлечений, а в поездах и автобусах повторял за человеческими извращенцами, случайные обжимания с пассажирками. Угу, еще пару лет саморазвития и смог бы в парламент избраться. К разным жрецам у меня тоже парочка вопросов добавилась. Нафига какие-то древние перцы хранили демона, и как, может, мне тоже консервацией стоит заняться? Блин, и про манускрипт Ягучи я опять вспомнил. Полезнее оказались опыты на будущее. Если я задавал демону вопросы и не давал ему ответить, вбитым в пасть булыжником, то Баку мог что-то разглядеть в активированной памяти. Ха, примерно так полиграф работает. В общем, прикладная наука сделала сегодня шаг вперед, и девушку спасли. А демоническая тушка Они показала новый способ посмертного разложения. Демон не обращался в пепел, как вампиры, и не оставлял после себя труп, как оборотни. Его останки растеклись зловонной жижей, оставив только сморщенный костюм из его человеческой оболочки. Но шкура тоже начала таять на глазах. «Блин, может, местная префектура мне еще за удобрение должна?» В особняк Гифу я победно вернулся на коне, точнее, на такси. Но, кроме демона, я успел по дороге и свою бизнес-идею для Виконта Сисику проверить. Эти аристо когда-то обеспечивали поставку морских деликатесов через свой рыбный порт. Даже к императорскому столу когда-то подавались крабы и гребешки от Виконта в Гифу. Только окрестные воды уже истощились, а квоты на импорт были ограничены, из-за них была такая драка, что даже сисики не потянули конкуренцию. Ну и амиры мешали торговле между соседями. Зато у Гифу Сатоси оставались хорошие связи с местной политэлиткой. А Игорю Лютых доводилось общаться с некоторыми авторитетными бизнесменами во Владике и Хабаровске, по делам моего шефа Рената. Так-то, мне тогда приходилось отстраивать вооруженный нейтралитет, чтоб никто особо не борзел и не лез в энергетический бизнес моего друга. Но личные досье, интересы и контакты многих персонажей я помнил. Вот и сбросил предварительную оферту на серые поставки морепродуктов от лица бывшего консультанта Рената по Японии. «Все возможно, Акаме-сан, давай подробнее», — отписались мне в ответ. А за подробностями я позвонил старшему советнику Хандэки. «Нишиа-сан, ненавижу тебя, Кента. Время знаешь сколько, сволочь, ненавижу тебя, Наа». Прикололся я немного над куратором, но время бизнеса, и это вполне потянет на мой откупной подарок. Из трубки донеслись недовольные и сонные голоса девчонок, троих, шлепки по голым телам и рыкнишиа Наа. Мой куратор явно успокаивал свою нервную систему после тяжелых переговоров с Ямагути Гуми и утомился раньше полуночи. Нельзя же так себя загонять. Акаме, только попробуй меня не обрадовать. Отправлю посылкой в Кобе. Очень уж тобой интересуются ребятки из Ямагути. Интерес враждебного клана Якудзы мне еще предстояло погасить. Но от Нишиа мне требовалась не защита, а связи Хандэки в общепите. Ведь Якудза держала очень солидную долю ресторанного бизнеса в Японии. И я быстро обрисовал Наа возможность создать еще один канал для поставок дефицита. С прикрытием от ареста и чиновников. ХМ Виконт Гифу партнеры клана заинтересуются, а мы будем курировать тему, размышлял вслух Сайка Камон. Фиг с тобой, Кента-кун, живи, и готовь расклад. А кланы Якудзы на западном побережье, уточнил я насчет риска конфликтов. Поделимся, знаем, кто там работает, не отморозки. И про русских подробнее распиши. Схему с контрабандой я специально выстраивал так, чтобы Гифу Сатоси занимался только тем, что у него хорошо получалось. Дружить с чинушами за стопочкой сока или за бокалом итальянского винца. Ведь в любом бизнесе важна специализация. Когда мы встретились с Виконтом до семейного совета, я озвучил Сатоси, как можно реанимировать старое семейное дело. На руку мне играло и то, что японские аристокадзаку с древности не чурались бизнеса. А некоторая нелегальность схемки, мелочи жизни, когда ты лично знаешь шефа полиции, мэра и прочие рыбнадзоры. И это предприятие возглавите только вы, Гифудона, а ваша сестра еще будет умолять вас о поставках крабов в ее ансины. Нагнал я запахи денег и тщеславия для толстячка Виконта. МДА, трудно от такого отказаться. Вот и не стоит себя утруждать понапрасну. Вам же еще предстоит возрождать порт. Да-да, это принесет столько выгод городу, префектуре и избирателям мэра. И вы, Акаме-сан, хотите, чтобы эта прекрасная идея осталась за рамками вашей работы в Хига Холдингс? Ага, я хотел закрыть сделку по разделу наследства, как проектный менеджер 2. Благодарности аристократов я получу уже как независимый бизнесмен, хе-хе. А мой директор того сан пусть подавится ложкой рыбьего жира. Ничего не понял, но ты, жуткий и хитрый монстр, Икигами, только нифиг мою еду раздавать. Оттелепортировал мне слоник Баку. Нас называют инвестбанкирами, слонера. А специально для тебя договорюсь о бочке рыбьего жира. Двух бочек. Собрание семьи Гифу прошло результативно. Без наведенного склероза от моего йока-нейролайзера, все кузены и кузины наконец утвердили раздел наследства. Точнее, кузина у Виконта Гифу Сатоси была одна, Гифу Акира. Мне она сильно напомнила китаянку Люси Лью. Причем, именно в роли босса мафии. Жесткостью и высокомерием это особо не страдало. Акира ими наслаждалась. Ну, своих родственников она шпыняла постоянно, особенно добродушного Сатоси. А вот виконский титул Сисику достался ее пухлому братцу заслуженно, ибо единичка Акира уступала жировым отложениям Гифу Сатоси. Не, пропорции Акиры были хороши и гармоничны. Еще пличико аристократическое не хмурилось постоянно, в готовности всех порвать. Когда Сатоси представлял меня своим родичем, Акира облила меня таким презрением, будто я в ее ансине до писсуара не добежал. Если она злится за долгий раздел имущества, то все вопросы к слонику. По мере того, как один пункт соглашения быстро согласовывался за другим, у Акиры чуть заметно поднялась правая бровка. Для обычного зрения, маска на ее лице сохранила свою суровую неподвижность. Но не для моего. Не дождавшись привычных претензий брата на ее ансины, Акира чуть повела и левой бровью. Правда, на финальное хвастовство Виконта, что он теперь и рыбный бизнес возродит, аристократка не отреагировала. Только переспросила, действительно ли я дал пару советов ее братцу. Остальные гифу тоже были счастливы, что их доли активов будут разморожены. И отсутствие скандала между Сатоси и Акирой, тоже хорошо. Мы еще с вами не раз пообщаемся, Акамисан. Торжественно пообещал мне Виконт, но уже сейчас нам всем хотелось бы вас поблагодарить. Хаем, прислуга уже носилась с бухлом и закусками, и на этой позитивной ноте я выпросил себе в подарок одну скромную фигурку Нецки. Мол, с детства их коллекционирую. Еще в Новгороде начал собирать, ага. И мне подарили всю полку, с парой десятков костяшек. Ха, гуляют ариста. Куда только вся чопорность пропала, когда бабками запахло. Акамисан, я знаю, что у два есть особые партнеры, отвела меня в сторонку кузина Сисики. Я бы хотела решить одну проблему рядом со своими ансинами. Намек на клан Хандайки и извращенца Чикана был понятен, но и Кигами сегодня добрый. Слоник Баку и его любимый домик Нецка стоили для меня больше, чем вся рыболовецкая отрасль Японии, с банями в придачу. Гифудона, отвесил я вежливый поклон. Я сегодня побывал около вашего ансина в оценочных целях. Ваших клиенток никто больше не потревожит. Ну, это конкретная проблема, точно развеялась. Вот как, нейтрально удивилась банная хозяйка. С вами сюда приехали коллеги? Нет, я один. Просто инвестбанкирам в эти дни приходится и финансами заниматься, и документами, и риски хеджировать. Покажите мне место, где вы оценивали мой ансин. Сейчас. Попросили меня в приказном порядке. Вот ведь контролерша фигова. Но припираться с аристократкой мне не хотелось. В принципе, следы возни там могли остаться. А носик Люсилью не сможет уловить остатки демонического запаха. Белый лексус-кабриолет Акиры быстро домчал нас к месту событий. Чтоб добраться к нужной полянке, девице пришлось снять туфельки и опереться на мой локоть. Я б ее на руках отнес втрое быстрее, но такой каменной мордашке мог не понравиться подобный сервис. Хотя в темноте я разглядел, как ноздри Акиры начали раздуваться. Маньячка с баней. Да ее эта история про маньяка возбуждает. Чикан был один, сухо уточнила девица, как для отчета. Это не только моя тайна, но ваш бизнес это никак не затронет. Угу, фирма Аками Инвестмент свеников не вяжет, только рубит. Очень мелко. Покажите, хрипло попросила Акира. Сударыня, мне что, комплекс ката с мечом тут сплясать? Как это было? Аристократка повернула ко мне свою декольтированную спинку и уперлась руками о ствол дерева, чуть расставив ножки. Про чье-то возбуждение я угадал, а клиентка будущей компании Акаме Инвестментс должна быть удовлетворенной. И виконтесс у меня еще не было в проектном плане, но будет все по-другому. Уже повлажневшие трусики аристократки слетели в мой карман, тут же намусорено. Акира только послушно переступила босыми ножками, когда я освобождал ее от ажурного белья. За это ее маленькая и подтянутая попка заработала мой одобрительный укус. Ай, а мои ладони оценили ее прелестные холмики и единички. Ах-ха-ха, уже ритмично вжимая невысокую стройняшку в ствол дерева, я мельком подумал, что вот так прабабка Акиры профукала родовой контракт с Баку, на защиту снов для своей семьи. Нет, не так, думал Баку, контролируя ситуацию из рюкзака и кигами. И не эдак, хаем, что-то такое той давней ночью было, а вот такого я еще не видел. В Осаку я вернулся только на следующий день, ведь мы вчера и в личном горячем источнике Акиры продолжили ролевые игры, заодно и помылся, в общем, забив на срочный отчет по командировке для директора того сана, суббота, нафиг, я сразу вылетел в Штаты. Где-то в прериях Южной Дакоты меня дожидались краснокожие оборотни и коллеги по инвестбанкингу. Глава 9. В аэропорту Пира, столице Южной Дакоты, меня встречали две аниме-фанатки, в коротких юбчонках. Вроде под героинь хвоста феи оделись, как подсказала память Кенты. Эйприл, чтоб ее Макферсон и ее человеческая подружка-мулатка. Ну, угадал нас, Кента-кун, подлетела меня поцеловать Эйприл. Ее улыбчивая подружка оставила след своей помады на моей второй щеке. «Сс, Бэб», прошипел я вампирше, ведь 100 раз уже ей объяснял, что у меня секретный выезд по важному делу, а не секс-миссия. «Правильно, милый, мы, феи Скарлетт и Беска. Представляешь, мою Скарлетт также зовут на самом деле». «Не, нифига неправильно, особенно, насчет Бески. Кентюсик, я рассказала Скарлетт, какой ты замечательный, и она согласилась с нами вместе покататься по штату. Какая разница, сколько людей в машине или в номере? РРР, непроизвольно вырвалось у меня. Я же Эйприл никуда брать не собирался, и строго ее предупреждал. Ну ща я, Элли, ну ты посмотри, какой он миленький, когда сердится». Расхохоталась Эйприл и повисла на моей руке. «Кента, ну я пошутила, а Скарлетт на аниме-вечеринку собирается сейчас. Она только на секундочку заскочила, чтоб с тобой познакомиться. А у меня свой костюмчик есть. Нравится? Мулатка с зелеными волосами подарила мне воздушный поцелуй на прощание и побежала к своему кислотно-желтому мини-куперу. А Эйприл нанесла удар по моему зрению розовым Фордом Мустангом, прокачанной GT-серии. Это я молчу, что она сама в блондинку перекрасилась, под анимешный образ феи. Вампирша уже чувствовала, что немного перестаралась с торжественной встречей. Отъехав от аэропорта, она остановила свой розовый болид на обочине и потянула меня заценить подарки в багажнике. Да я только из-за них и привлек Эйприл к делу. Ну, а личный инструктаж с ней можно было провести и перед отъездом. Но от вампирши мне нужны были копии моих ругеров, стилеты и хоть какое-то подобие меча Шата. Из честного железа, естественно. Тащить свой арсенал через границу сложновато. Проще было заранее отправить Эйприл техзадание и деньги на покупку нового оружия. А я потом во всех нужных странах себе закладки устрою, если сейчас прямо не сдохну. Это что такое нафиг? Фу, грубиян неблагодарный. Не хотел от меня в подарок это получить, так я хоть стильно вела. Чтоб как у меня все было, надулась это и собралась заплакать. Б. Она сделала розовое напыление на весь мой американский арсенал. Розовый, СКА, Ругер. Розовые стилеты и Шата. Я, носитель розовой смерти. Феерично. Поделился со мной слоник Баку. Наверное, ты самый стильный икигами в истории. Фигурка Нецка с моим пожирателем снов висела у меня на шее. По собственной оценке Баку, его домик-артефакт практически нельзя было разрушить обычным оружием. Но в бою мой нейролайзер переместится во внутренний карман. ХМ или попробовать стереть вампирше память, что мы когда-либо встречались. О себе, воспоминания о розовых револьверах, притворные рыдания Эйприл меня не смутили, разве что чуть-чуть. И взяла она высокую ноту. Я старалась. Вот, смотри, сволочь. И девица поочередно опробовала весь холодняк на своем предплечье. И очень быстро, чтоб ее не остановили. Вот же, блин, все равно потом на себе проверю. Но героизм Эйприл меня смягчил. Замедленное заживление порезов на коже вампирской героини говорило, что сталь прошла через руки неплохого кузнеца. Хотя разница с творениями мастера Мураямы имелась. Эйприл, заканчиваем со слезами. Ты же красавица и умничка, хоть первого, намного больше, приобнял я свою агентессу. Ну, не так уж страшен розовый, особенно ночью. Тем более, розовый металлик, ржаветь будет меньше. И подружка Скарлетт у тебя хорошая, а главное, живая до сих пор. Так я ее сейчас позову обратно, ты ей тоже понравился? Мгновенно развеселилась вампирша. Твою розовую дивизию. Воевать с этой нелюдью проще, чем дружить. Вообще, до своего обращения в нелюдь, Эйприл была художницей. По ее признанию, не самой выдающейся. Поэтому вампирша и перешла на инвестиции в арт-объекты. Но ее легкое отношение к жизни и артистичность натуры только обострились. Хоть закапывай. Никаких подружек мы обратно не позвали, но Эйприл домчала меня до маленького городка, где я арендовал себе пикап. Километров через 30 начиналась индейская территория, в предгорьях Блэк Хиллз. Именно на здешнее племя Дакота указывали дневники Ягучи-сана, как на тайных акционеров вампирской фармика. Краснокожие оборотни явно собирались подгадить кровососам, а я планировал познакомиться с этими индейцами и предложить им объединить усилия против вампиров из фармика. Дальше начинаются земли оборотней, напомнил я Эйприл, на прощальном ужине в дорожной забегаловке, возвращая свою попку в столицу штата, без разговоров. Она и до этого городка меня довезла, после истерик с клятвенными обещаниями, что будет незаметной мышкой. КХМ уговаривали меня очень активно и разнообразно. Хорошо, что у розовой машинки April была жесткая спортивная подвеска. Это я про Ford Mustang, ну и фиг с тобой, фыркнула вампирша, утащила с моей тарелки жареную колбаску и завиляла попкой к выходу. Можешь вообще не звонить 2 дня, верни колбасу, я все прощу. Уже из дверей мне показали факс с розовым маникюром. Жест припомню, а моя колбаса – взнос в диетическое питание вампирши. Хотя кража мяса из мужской тарелки – непростительный грех. Тем более, телячья колбаска была местного изготовления, вкусная. Вот интересно, в глубокой теории, если бы мы с Эйприл жили вместе, то на какой день мы бы устроили смертельную битву? Хотя насчет дней я погорячился. С ней бы и 10 минут хватило бы сразу после сеанса аэробики. Дыщ-дыщ, бум-трах. Мое восприятие уловило неправильные звуки и запахи. Метрах в 100 от моего ужина стартовал суровый мордобой. Похоже, сражаются на заправке неподалеку. Япона-мать, 3 оборотня не вовремя подъехали за бензином. А тут, вампирская зажигалка. Эйприл, ну почему твоя задница всегда ищет приключения на мою голову? Я вылетел на улицу и, после короткого рывка, врубился в кучу малу. 2 индейцев-оборотни и вампирша разлетелись по сторонам от моего дипломатично-боевого самбо. Еще одна драчунья-индианка неслась на подмогу с внушительным мачете в руке. Ага, из кузова своего пикапчика достала. Индейцы как раз собирались заправить свой громадный Bigfoot Dodge Ram на метровых колесах. Косички у девицы Сиу были прилично растрепаны, как и прическа Эйприл. А на щеке и на блузке индианки красовались жирные пятна от моей колбасы. Видать, драка началась с бабской склоки и сопровождалась переводом ценного мясного продукта. Поубивал бы. А ну, стоять! Рыкнул я на всех, отсвечивая красными глазами. Чуете, кто я? Мазафака китайский. Полуоборотень и вампирский прихвостень. Прошипели пацаны, поднимаясь с явным планом рассмотреть меня поближе. Школьники еще, лет 16-17 от силы. Девица была чуть постарше, может, на 2-3 лет, и одеты как обычный местный молодняк, разве что цацки на шеях и запястьях были с индейским уклоном. Накинувшихся на меня засранцев я снова впечатал в асфальт, только уже больнее. Скоростной забег одного я встретил предплечьем в горло, так что у него ноги вверх подлетели. Второй обошелся броском через мое бедро. Для оборотней мои действия были сродни подзатыльнику, не больше. А Эйприл обменялась царапинами с индианкой, но мачете у нее отобрала. Какого ха вы не поделили? Значит, иду я такая, никого не трогаю, и тут эта коза безрогая, начало вампирша. Ска, ты в Лас-Вегасе к моему кузену-человеку приставала, перебила ее молоденькая оборотниха. Запах потустороннего от индейцев напоминал волчий, но не совсем. А мне в голову пришла справочная картинка от Гарика. Хаем, это шакал какой-то. Мой братец отреагировал на мою догадку волной недовольства. А, точняк, это ж, койоты. Ой, да не верь ей, кентюсик. Там мальчик сам глазками нырнул в декольте у красивой тети. И когда это было? У меня ж теперь только ты и подружки. В машину, домой, на. Уточнил я маршрут для Эйприл, и она быстро эвакуировалась на своем розовом мустанге. Сам виноват, что с собой взял. Теперь вы, койоты мелкие, вы же местные, Сиу. Пошел ты, огрызнулась койотиха. А я думал, что на этой земле хоть у коренных обитателей вежество осталось, зато ты с вампиршей. Ну, может потому, что с тобой только познакомился. Миролюбиво усмехнулся я, а девчонка подавилась воздухом. Дыши, дыши, мне только индейских первокурсниц не хватало для полного счастья. А про вампиршу, ну, люди имеют право на глупости, если готовы отвечать за последствия. И я продолжил. Раз уж мы встретились, мне нужно к вашим старейшинам. Есть общая проблема посерьезнее. После короткой перепалки, молодые койоты повелели следовать за ними. Наверное, рассчитывали, что в их стойбище мне точно придется ответить за подзатыльники и прочие непотребства. Непонятки с парочкой местных свидетелей койоты урегулировали сами, все-таки соседи, да и стычка была скоротечной. А в невысоких горах, куда меня завезли, открылась картина хорошо обжитой равнины. В стойбище у индейцев даже вигвамы имелись. Ага, окруженные такими коттеджами, куда можно стадо бизонов запустить. Понятно, что такое богатство имелось не у всех членов племени, но жили тут все неплохо. Просто у шаманов всегда труба повыше над жилищем и дым погуще. У них же своя игорная зона с казино имелась, в придачу к инвестиционному фонду, с очень неплохими спецами в штате. Мы припарковались рядом с одним из музейных вигвамов. Пока меня сторожили пацаны, Девчонка сбегала на доклад, а вскоре меня позвали общаться со старшими инвестоборотнями. Троица вождей в модных джинсах и в вышитых рубахах под клубными пиджаками отложила ноуты, и главный Чингачгук жестом предложил мне усесться на шкуры. Вид у хозяев был сурово торжественный и слегка недовольный. Мол, отвлекают тут разные, от шаманства и биржевых сводок. Да я ж слышал, что вы в стратегию по сети рубились, жулики. Реакции-то у оборотней гораздо выше человеческих. Заморский посвященный, что тебя привело к нам? Сухо обратился ко мне старший из койотов, представившийся как Лукас Большое Облако. Дальше все общение шло только с ним. Компания Формика, вы же владеете пакетом их префов, с золотым правом голоса, по отдельным вопросам, может да, может нет. Это дело племени Сиу-Дакота, а ваше племя в курсе, что вампирские хозяева Формика теперь собирают кровь по всей Японии, чтобы кандидатов в птенцы искать. Но это моя проблема. Только ж вампиры эту схему отработали здесь, пусть и не по всем штатам. КХМ, и тут мне дали понять, что проблемы японцев, индейцев не е волнуют. Даже с учетом вампирского размножения. И особенно, с учетом круга знакомств у одного волчьего икигами. А у себя дома, сию сами вопросы порешают. Так мне и оборотни не родственники. И всем вампирам я войну не объявлял. Я по делам всех сужу. Если есть желание, просветите. Может, я что-то упускаю. Зато вместе можно ударить сильнее по конкретным уродам. Формика здорово потратила свои резервы на сеть японских мини-лабораторий. Если скоординируем наши атаки, можно уронить их акции на бирже и не только. Все возможно, посвященный. Но такие как ты, ходят слишком многими дорогами. Хочешь доказать, что наши тропы совпадают хотя бы сейчас? Для этого я и приехал. Тогда принеси пепел той вампирши, которая была с тобой. А она здесь при чем? Прифигел я. Эта девушка, под клятвой Гири, ни в какие группировки она не входила и не входит. И она в курсе, что я убивал похожих на нее. Только за ней самой нету смертей, которые сделали бы ее моим врагом. У вас к ней какие-то вопросы имеются? Конечно, я запоздал с отправкой и прил домой. Это мой прокол, только не критичный. Койоты могли узнать о моей вампирше и позже, что тоже не помогло бы временному партнерству. Я ведь рассказал койотам и про свою работу в Хига Холдингс по скупке клиник для Формика. Такие вещи легко отслеживаются и проверяются теми, кто в серьезном бизнесе. Но самое главное, в Штатах не было войны по типу «все вампиры против всех оборотней». Наоборот, Эйприл рассказывала, под клятвой, что вампир может легко сородича грохнуть, и разные оборотни могли между собой враждовать насмерть, даже среди индейцев. А тут еще и другие нелюди имелись, как и в Японии. К тому же слова моей вампирши подтверждались записями в дневнике Ягучи-сана. Другими словами, койоты выдвинули мне предъяву совсем не по понятиям. Их оферта больше тянула на оскорбление. Если б я не рассчитывал на взаимовыгодный союз с ними, твоя знакомая ни при чем, нейтрально продолжил вождь. Это вопрос нашего доверия к тебе. Ну, если оно тебе нужно. Или Формика это неважная цель для тебя. Цели меняются, лишь путь вечен. Холодно повторил я слова своей наставницы. На моем пути есть место ошибкам, но не предательству. Спасибо, что уделили мне время, Большое Облако-сан. Из стойбища койотов я выезжал в холодной ярости. Чертов Ягучи не почувствовал во мне икигами и помер. Долбаные койоты хотят от меня невозможных доказательств. С таким подходом их тоже ничего хорошего не ждет. Я разберусь с японскими активами Формика и без них, хоть это будет посложнее. А они пусть подавятся своими золотыми акциями. Или они думают, что вампирские хозяева контрольного пакета лохи в финансах и в безопасности. Ну-ну, вот на два фронта воевать вампирам было бы ой как непросто. Тут даже не в бабках дело, а в обмене информацией, но баста. Дороги разные нам суждены, только время потерял на этих чингачгуков. А ведь мог бы кататься с Эйприл и ее подружкой Скарлетт. Даже зеленые анимешные волосы не портили миловидность мулаточки. Один-то день отдыха я заслужил, или ночь, или не заслужил, зато сколько нервов потратил. Я уже собирался набрать Эйприл для заключения очередного перемирия, как сквозь урчание движка до меня донеслись далекие звуки выстрелов и взрывов со стороны стойбища койотов. Вроде они и сволочи, но проверить ситуацию стоило. Полноценной замены таким союзникам против Формика у меня нет. Вжих. Бутлегерский разворот на 180 градусов получил свое название в Америке от мафиозных самогонщиков времен сухого закона. Зато самые крутые дрифтеры, на моих обеих родинах, СКА. Выжав из арендованной тачки все, что можно, я загнал ее в кустарник. Дальше начиналась дорога в холмах, к поселку племени. Но мне нужны были скалистые возвышенности по соседству. Местные были просто обязаны разместить там посты, а напавшие – их снять. А еще я уловил жужжание тяжелых гексокоптеров. В общем, в горах прав тот, кто забрался выше. Огнестрелом хреначили в поселке не по-детски. Эйприл мне о таких войнах среди нелюди не рассказывала. Там же по два взвода с каждой стороны страйкболит, минимум. И автоматические дробовики я услышал, и разрывы вагов, гранатами отрабатывали с коптеров, похоже. «Гарик, сегодня волку придется побыть снежным барсом», сообщил я своей волчьей половинке и взлетел по первому склону вверх. Мой брательник тоже не отказался от горной тропы войны, только сердито поделился образом какого-то красного волка, перемахивающего через пропасть. Мол, никакие кошаки, козлы и прочие орлы не являются образцом горных егерей для нашей крови. Точно, я ж читал про наших родичей. Это красный гималайский волк, и местные холмики против Гималаев не канают. Пор-эр-эр рву всех, бойтесь моего честного железа, а розовый, это новый цвет смерти. Глава 10, музыкальная тема к главе, бобы метал, Акацуки. HTTPS в квидиару видео 362 070 520 456 239 059. Примостившись на крохотном скальном уступе, я быстро оценивал обстановку внизу, в стойбище Сиэу-Дакоты. Скоростное мелькание фигурок агрессоров говорило, что на индейцев-оборотней напал отряд вампиров, и специфические пустые запахи это подтверждали, даже на километровой дистанции. Но были свидетельства и поближе. Метрах в 100 от моей точки наблюдения торчала троица вампиров, дроноводы, и тактический ноут у них имелся, со спутниковой тарелкой, еще и атаку координируют. Каменистая площадка, с которой тройка вампиров следила за боем и управляла коптерами-бомбардировщиками, тоже давала хороший обзор на индейский поселок. Походу, эта же группа сняла и индейского часового. Во всяком случае, от одного из кровососов тянуло слабым запахом койота-оборотня. Задушили бедолагу. Я не спешил сразу бросаться на помощь койотам. Во-первых, я не забыл, как мне предлагали упаковать Эйприл в урну с прахом. А во-вторых, нападение вампиров может и было неожиданным для оборотней. Но уровень вампирских штурмовиков сильно уступал их же диверсантам. Подкрасться незамеченным к индейцу-оборотню, это надо очень постараться. Правда, койоты могли и сами расслабиться, если давно не воевали. Может, часовой был из молодняка и в смартфоне торчал на посту. Если уж у них вожди в доту рубятся, в перерывах между биржевыми сессиями. Койоты пытались держать круговую оборону в поселке и медленно сужали свои позиции. Только шок от внезапной атаки они уже перебороли, и собственный арсенал у них тоже имелся. Сейчас индейцам сильнее досаждали дроны. От запущенных с воздуха вагов, осколочных выстрелов для гранатомета оборотни могли увернуться или быстро залечить ранения. Но койотам приходилось еще отвлекаться на помощь человеческим соплеменникам и борьбу с пожарами. Так-то, этот поселок в Черных холмах принадлежал только шаманскому роду оборотней, но их родичи из обычных людей здесь тоже появлялись. А вообще, индейцы Дакота входили в племенной союз Сиэу, и тут было дофига отдельно обитающих племен и родов, раскиданных по нескольким штатам. ХМ тактическая грамотность обеих сторон напомнила мне о встречах с разными ЧВК-амеров в Африке. Скажем так, куда заходили наши профи, там янки бросали все на своих союзников и валили подальше, пакуя трупы и утирая кровавые сопли. С техобеспечением у янки все было отлично, особенно со связью. Но если им не удавалось обеспечить тотальное преимущество в воздухе, их пыл быстро угасал. А эти вампиры тоже когда-то были людьми, только после обращения в нелюдь. Их пиндосское понимание войны никуда не девалось, только самомнение вампирское возросло. Те же койоты реже пытались изобразить сцены из эквилибриума в групповом бою, хотя стрельбу из затяжных прыжков с места периодически демонстрировали обе стороны. При этом схватки с ближним контактом, на когтях и коротком холоднике, были разбиты на отдельные поединки. Ладно, расклад понятен. Надо гасить группу поддержки с парой диверсов и дроноводов. Других наблюдателей я на окрестных высотах не обнаружил. Где-то в прерии была оставлена автоколонна вампиров. Запах я уловил еще в предгорьях, но до машин было далеко, а снятие сторожа стоянки могло меня рассекретить раньше времени. Я проверил свой обвес с двумя ругерами и набором метательных стилетов. Один револьвер правую в руку, меч в левую, и все железо, розовенькое. Ничего, ща росим его красненьким. До попадания честных железяк в сердце, вампиры истекали почти обычной кровью. Ха, мне и самому пришлось пострелять в полете, просто не получилось бы тихо подкрасться на последних метрах. Бум, бум-бум. Перед самым прыжком, я перевел в режим лечения первую цель, пусть теперь затягивает дырку в голове. Этого вампира я счел самым опасным, именно от него тянулся запах устраненного оборотня часового, и он периодически выдавал указания своему напарнику, который сидел за ноутом. Компьютерщик и кровосос, который навешивал новые вагиногексокоптер, получили пули в свои тушки. Дыщ. Я приземлился в расположении вражеского штаба, и первый же выпад мечом в сердце достался вампиру-диверсанту. Жаль сразу устранять гада, ведь он тут и командовал. Но нельзя объять необъятное, слишком опасная тварь. В пепел его. Бум-бум. Добавил я свинцовых витаминок его коллегам. Здоровые дырки от надпиленных экспансивных пуль хорошо замедляли кровососов. Ха, примерно как старина Арни притормаживал жидкометаллического Т-1000 из второго Терминатора. А то, что такой боеприпас запрещен, так я лично никакие конвенции не подписывал и клятвы Гири не давал. И белый волк комиссан молчит, значит одобряет. Вжих, пепел вампира заряжающего докрасил мой розовый клинок в серый цвет. Бум. Последний выстрел по оператору ноута, и мой меч нашел дорожку по краю вампирского сердца. Хоть с тобой поговорим, только быстро. Чвяк. МММММ. Замычал кровосос в чехол от спутниковой тарелки. Стилет в глазнице. Это неприятно, но для вампира не смертельно. Ты из Формика? А-а. Нет, нет. Нас собрали, чтоб койотов наказать. Куратора от Формика ты убил. Вот гадство. Но это был плановый убыток в моей бухгалтерии. Правду говорит, выдал свое заключение слоник Баку. Этот засранец выторговал у меня вторую ставку. Типа, работа пожирателем снов и воспоминаний, это одно, а проверка образов наяву, в головешках языков, совсем другое. Валюта из рыбьего жира, тоже счет любит. Истинное имя у слоника оказалось оригинальным и Баку. Я попытался присвоить ему функциональный позывной, Нейролайзер Полиграфович. Отчество слоника устроило, а вот менять имя он категорически отказался, даже на время боевых операций. Букву L японский Йокой тоже не захотел выговаривать, заменяя ее на R, как и все японцы. Но ценному кадру и не такое можно разрешить, а учетная карточка все стерпит. Йокайская национальность, Баку, Фя, и Баку Полиграфыч Нейролайзер, внешность, полосатый и клыкастый слоник, кормить рыбьим жиром, и чужие кошмары, витаминная добавка. Вы единая команда наемников? Продолжил я с вампиром. Нет, есть отдельные знакомцы только. Задача – положить койотов, сколько получится и городок их сжечь. Постараться компьютеры и флешки забрать. Угу, набирали вампирских штурмовиков сбору по сосенке. С другой стороны, все вампириныши умели обращаться с оружием и привыкли к насилию. Куратор из Формика расплачивался с каждым по-разному. Одному наемнику прощались какие-то долги, другому платили баксами. Моему языку обещали помощь с нахождением личного птенца. О вампирской команде Формика мне рассказали немногое. Чертовы обеты Гейсы на молчание. Вроде, там ядро из старших кровососов, которые иногда используют независимые группы вампиров-одиночек. Спасибо тебе, третья кучка пепла. Была у меня идея обрушить на вампиров оставшиеся в воздухе коптеры, но я от этой глупости отказался. С незнакомым интерфейсом еще надо было разобраться. Пусть Ванька уже был на дежурной связи со мной, зато вампиры-штурмовики пока не среагировали на потерю командного пункта, и этим нужно было побыстрее воспользоваться. Я спешно упаковал вражеский ноут, как только пицца удаленно снял через спутник какие-то сигнатуры. Потом и с начинкой трофея мой хакер разберется. А тарелка от спутника нужна? Спросил у Ваньки мой внутренний прапорщик. Такой хозяйственный зверь живет в каждом вояке. Ибо, заныть сегодня, взорвешь или съешь завтра. Наха она нужна, кинтера, хотя можешь съехать на ней с горки. На жопе. Ахаха. Вот я расскажу Камацу Йоси про твою изобретательность. Слышь, Аками, гадом будешь. А что она любит? Кстати, отбой связи. Самое время устроить международный выпуск «Найди меня», блин. Хотя заочная влюбленность пиццы меня уже радовала, хе-хе. Это ж какое рычажище у меня на Ваньку появился. Черт, а если у них с Йоси все сложится? Да не может такого быть. О запланированном знакомстве хакера и моей бизнес-ассистентки я думал пару секунд, пока проверял магазин трофейного автоматического дробовика. АА-12 – неплохая игрушка, особенно когда есть сверхсилы. Я при в городе с таким ходил. КХМ, ладно, хоть патроны Ругеров сейчас сэкономлю. Как там в детстве лобали на гитаре во дворе. Короткий сапог, карабин за плечами. Руби их на пепел. Стреляй икигами. За боли пожарища ты не в ответе. И стринги вампирши висят на стилете. Ну, почти так пели. А я уже летел вниз, к горящему поселку. Сегодня не было полнолуния, ибо для встречи с оборотнями я не подгадывал время для драки. Но пока мне хватало и усиления от Гарика. Просто на подпитку от пепельной волчицы я сегодня не мог рассчитывать. А под полной луной, я бы в БМП «Барбарис» превратился, которая на базе «Арматы». Но у меня и так был неплохой запас огнестрела и гранаты с трофеев.